Кафе «Шиза» было немного старее, чем вся остальная гостиница. В 17 веке это была ферма, и потому стены здесь были толщиной в руку. «Я сейчас больше разговаривать не могу», — сказала Джуди, «но по воскресеньям мы с Ником свободны, и я бы очень хотела, чтобы мы встретились. Тогда бы я как следует тебя и отблагодарила. Кстати, у меня для тебя кое-что есть». Она поспешно наполнила чашки горячим шоколадом и умчалась со своим подносом. Ник молча смотрел ей вслед, и было очевидно, что голова у него идет кругом. В воскресенье после обеда входная дверь Шизы распахнулась, и вместе с клубами морозного воздуха в ней появились Джуди, а за ней и Ник. На Джуди был ее обычный воскресный костюм, синий, подвернутый до колен джинсы, спортивные туфли без каблуков, белые носки и куртка матросского горошек. Она огляделась по сторонам и обрадовалась, увидев девочек. «Привет!» — поздоровалась она, протягивая Пейган большую красиво упакованную коробку, перевязанную белой атласной лентой. Внутри лежала пара ярко-красных, длинных до колен вязаных носков с кожаными подошвами. Пейган была искренне обрадована. «Они подходят под мой красный шелковый пояс», — сказала она и стала настаивать, чтобы Кейт немедленно примерила подарок. Максина повернулась к Джуди. «А почему родители послали тебя сюда на языковые курсы, а не в одной из здешних школ? Они меня вообще никуда не посылали». Я им не сказала, что подала заявление на стипендию для поездки по обмену, потому что никогда не думала, что сумею пройти отборочный конкурс. А когда прошла и сказала, мама просто рассвирепела. Она считает, что в 15 лет рано еще уезжать из дома, да и вообще она не понимала, зачем мне понадобились иностранные языки. Но наш священник убедил ее, что я должна использовать талант, дарованный мне Господом. Джуди усмехнулась. «Здесь за мной должен присматривать пастор местной лютеранской церкви. По-моему, он полагает, что я собираюсь стать миссионершей в Африке, и знание французского и немецкого языков необходимо мне, чтобы разговаривать потом с язычниками в бельгийском Конго или в Восточной Африке». «А на самом деле ты туда поедешь?» Максина аккуратно расправила юбку своего лучшего мандаринового цвета, платье, которое надела потому, что Ник все-таки на четверть назначил сегодня свидание ей тоже. «Нет, я поеду в Париж», — уверенно ответила Джуди. «Одна? И родители тебя отпустят одну? Они ничего и не будут знать. Я им напишу после того, как приеду туда и найду работу. Иначе они могут и не разрешить», — объяснила Джуди. Три другие девочки, пораженные, замолчали. Они сами никогда не задумывались о своем будущем, никогда ничего не планировали наперед дальше следующих каникул. Все в их грядущей жизни представлялось им в принципе столь же простым и ясным, как на рисунках в детской книжке для раскрашивания, и ответственность за все, что должно было произойти в будущем, лежала не на них, а на ком-то другом. Каждый из них ожидал впереди алтарь, после которого должно было наступить вечное блаженство. В эту картинку оставалось только вставить конкретное лицо того прекрасного принца, который повел бы каждую из них к алтарю. Ученицам Иранделли работа Джуди представлялась чем-то невероятно настоящим по сравнению с уроками домоводства, на которых их учили резать лук, или машинописи, где после скопированного из учебника делового письма они делали припечатку. «Пожалуйста, примите уверение в моих самых искренних чувствах». Кейт стала с интересом расспрашивать Джуди о языковых курсах. «Да, обучение там действительно очень интенсивное», — рассказывала Джуди. «И это хорошо, потому что мне нужно за год научиться бегло говорить и по-французски, и по-немецки. Все остальные, кто там учится, тоже хотят как можно быстрее освоить язык. Они все старше меня, есть даже настоящие старики, такие, кому уже за 30. В штат приезжают со всего мира те, кому по работе потребовалось знание еще одного языка. И они день-деньской сидят в маленьких кабинках с наушниками на голове и учат. Но по-немецки я еще говорить не могу. Наверное, мне надо не болтать слишком много с Ником, а только заниматься и заниматься немецким». Ник с обожанием смотрел на нее. «У нас вообще почти не остается времени даже на разговоры. В комнаты к себе мы заходим только для того, чтобы поспать. В 7 утра я начинаю накрывать столы к завтраку, потом до 3 дня мы без перерыва работаем в ресторане. Затем перерыв до 7:30 вечера и снова в ресторане до 11. Это если нет никакого банкета или свадьбы, или чего-нибудь подобного. А то приходится и до 2 часов ночи вкалывать, а вставать потом все равно к 7 утра. «Нам еще повезло тут жильем», — сказала Джуди. «Те ученики официантов, которых взяли сюда на время из Паласа в Лозанне, говорят, что там они живут по 5 человек в комнате под самой крышей. А в Паласе, в Сент-Морице, мне рассказывали, временные работники вынуждены спать в подвале. «Боже, я, кажется, начинаю считать Ирандель курортом», — проговорила Пейган, которой нравились медлительность и скука школьной жизни, в отличие от Кейт, приходившей в отчаяние от царившей в школе лени и тоски на уроках. После этой встречи Джуди стала оставлять по средам после обеда столик в шизе для девочек, и они просиживали там по 2 часа с одной единственной чашкой дорогого горячего шоколада. А по воскресеньям Ник водил всю компанию в кафе, и уж там они объедались вовсю. Бросающаяся в глаза независимость Джуди производила большое впечатление на 3 девочек, которые завидовали ее энергии, жизнестойкости, бодрости и выносливости, и не отдавали себе отчета, что на самом-то деле Джуди приходится каждое утро заставлять себя собираться силами и настраиваться на рутину и тяжкий труд предстоящего дня. Девочки неохотно, но подчинялись школьному расписанию. Джуди же устанавливала себе расписание сама и неумолимо выдерживала его. Манера Джуди говорить тоже завораживала ученицы Ранделли. Ее речь была прямой и резкой. Она говорила всегда то, что думала, тогда как девочки из более привилегированных семей были приучены скрывать свои чувства и никогда не выражать открыто своих взглядов и желаний. Девочки быстро сообразили, что хотя Ник и был без ума от Джуди настолько, что не замечал никого вокруг, он все же годился на роль того старшего брата, о котором все они тосковали. Такого, который восхищался бы ими, защищал их, поддразнивал бы, знакомил с другими мальчиками и платил бы за их скромные развлечения. С Ником они чувствовали себя в безопасности. С ним не надо было играть в любовных казаков-разбойников, гоняться за победой над представителем другого пола или же спасаться самой от какого-нибудь охотника за скальпами. Интуитивно 3 подружки из Ирандели быстро нашли верный способ флиртовать с Ником. Они могли провоцировать его как угодно, совершенно не опасаясь при этом за возможные последствия. Фактически они получили возможность практиковаться на нем как и сколько хотят, в твердой уверенности, что опасаться с его стороны им нечего. Этим они и занимались. Нику все это льстило. Ему нравилась его новая роль пажа 3 привлекательных, но, в общем, ничего особенно не требующих девочек. Воспитанный в холодных стенах традиционной английской школы-интерната, выросший в деревне, застенчивый, он не так уж часто раньше знакомился с девочками, тем более с привлекательными. Но у него были прекрасные манеры, и когда он не краснел ежесекундно по пустякам, то выглядел и держался в окружении 4 девочек гордо, как настоящий паша. Поскольку он стал играть столь важную роль в этом круге, как окрестили их компанию другие девчонки-завистницы из Ранделли, то Ник вскоре избавился и от застенчивости, как правило, присущей единственному ребенку в семье, и от обычных для английского подростка мучительных сомнений в себе. Девочки были уверены, что рано или поздно познакомятся с другими мальчиками, потому что с середины ноября каждую неделю стали устраиваться танцы. Но хотя у них и был Ник, иногда они испытывали приступы непонятного беспокойства. Их охватывала тоска по приключениям.